Глава 19. Крымов. Я стоял у огромного окна, рассеянно наблюдая, как небо над Байкалом затягивается грозовыми тучами. Вдалеке послышались слабые раскаты грома, напоминавшие ворчание разбуженного исполина. Я с детства любил смотреть на дождь. Смотреть и слушать невнятный шепот падающих капель, воображая, что каждая из этих крохотных частичек воды — маленькое живое существо, мимолетное и недолговечное. О чем же они могли поведать тому, кто по их меркам был бессмертным великаном? Отдаленный шум дождя почему-то вызывал у меня ассоциации с тихим шуршанием магнитной пленки. Где-то в просторном зале институтской библиотеки, уставленном стеллажами с книгами, еле слышно играло радио. Или телевизор. Диктор сочным бархатистым басом читал вслух что-то смутно знакомое. «Царь Ассархадон завоевал царство царя Лаила, воинов всех перебил, разорил и сжег все города, и жителей всех перегнал в свою землю, самого же царя Лаила посадил в клетку». Откуда это? Вспомнить не удалось. Я смотрел на туманно-сероватую стену надвигающейся водной стены, на несколько минут забыв о делах, отстранившись от самого себя. От того, кто был капитаном Крымовым, разведчиком. Ночью царь Ассархадон не спал и думал о том, как казнить Лаила. И вдруг он услыхал подле себя шорох и, открыв глаза, увидел старца с длинной седой бородой. С очередным порывом ветра капли забарабанили по стеклу, размывая границы видимого, превращая мир в нечеткую картину начинающего импрессиониста. Непогода. Бушующая ненастье. Дождь над Байкалом — величественное, завораживающее зрелище. Отсюда, с 10-го этажа Института прикладной физики, одного из так называемых засекреченных ящиков, озеро было видно как на ладони. До самого горизонта водная гладь, подернутая рябью падающих капель, и с неба тоже сплошной стеной льется вода, будто бы кто-то наверху открыл невидимые для простых смертных шлюзы, и вниз хлынула небесная река, дробясь на бесчисленное множество маленьких живых капель. Вода над твердью соединялась с той, что под твердью, и это было фантастически красиво. «Я пришел сказать тебе о Лаиле. Ты и Лаил одно и то же. Тебе только кажется, что ты и Лаил разные люди». Я любовался дождем. Как это будет по-китайски? Наверное, «синчанью». В русском языке нет адекватного перевода. Китайское слово «синчань» — это еще и «наслаждаться». Любоваться, наслаждаясь. Или наслаждаться любованием. Впрочем, любоваться можно только с наслаждением, с позитивными эмоциями. Так что все в порядке, язык Пушкина не подкачал. И все же Восток — дело гораздо более тонкое, чем полагают те, кто бездумно цитирует товарища Сухова. Ровно через 10 минут я спущусь вниз на второй этаж, чтобы встретиться с полковником З и получить исчерпывающие инструкции. Затем на служебной машине до Иркутска, а оттуда самолетом в Пекин. Завтра. Старец зачерпнул кружкой воды и поднял ее над головой царя. За окном шел дождь, азбукой Морзе выстукивая на стекле все секреты мироздания. Первый раз я обнаружил слежку в сечении возле тайника. И это было везение. В таком плотном людском потоке топтунам раздолье. Вычислить их очень трудно. Хорошо, что мне не нужно было ничего забирать. Сейчас у меня другая цель. Я бесцельно покружил по пекинским улицам, но это ничего не изменило. Более того, ребята из местной наружки обнаглели настолько, что вели меня уже почти не скрываясь. Плохо было то, что я опаздывал на встречу, о которой меня попросил полковник З. Я неспешно обходил сувенирные лавки, прицениваясь к колокольчикам, курильницам и чайничкам из эсинской глины, постепенно приближаясь к своей цели. «Ну-ну, парни, попробуйте выяснить, что мне действительно нужно». Толкнул двери ближайшего магазинчика и услышал мелодичное «Иньхао! Фанингай!» За прилавком стоял старик с жиденькой азиатской бородкой, а у самого входа симпатичная улыбчивая девушка. Впрочем, симпатичная не то слово. Я на мгновение оторопел, встретившись с ней взглядом, и не сразу вспомнил, что уже прибыл в точку назначения. В аэропорту все прошло гладко. Никто и не подумал ко мне прицепиться. Как и предполагалось, никаких сложностей с провозом сувенира не возникло. Странно было другое. Нафига козе баян? В смысле, я не понимал, зачем было столько возни из-за маленькой коробочки с двумя шариками внутри. Что же там такое в них запрятано? Ядерный нано-реактор? «Ты должен доставить предмет любой ценой», — сказал Зе во время нашей встречи. «И когда я говорю «любой», это значит действительно «любой». Усек?» А еще мне было непонятно, почему этот лысый, как бильярдный шар полковник с крепкими крестьянскими руками и простецкой физиономией, разговаривал со мной так, будто я был его нерадивым опером. Так как будто имел на это полное право. Спустя всего 2 дня я уже знал ответ на этот вопрос. И на многие другие вопросы. На очень многие. Я вижу будущее. Я отчетливо читаю его следы в настоящем, как охотник, идущий за раненым зверем. Ведь это именно я тогда обнаружил «Локус-1». «Вспоминай!» — кричит на меня Зе, в то время как я медитативно разглядываю блик света на его лысине. «Левая или правая рука? Дракон или феникс? Это очень важно!» Я сижу напротив него. Мои обожженные руки замотаны в бинты. Я уже не разведчик. Я сотрудник проекта «Лаокоон». Я Синпень особо секретного. Настолько, что официально меня вообще нет в живых. Пару дней назад мне удалось побывать в том месте, которое позже назовут «Локусом-1». И крики полковника сейчас мне дал лампочки. Ага. Да той самой отсвет, который я вижу на его блестящей во всех смыслах голове. Руки болят зверски. Зе недоволен тем, что я не могу объяснить, как у меня выходит предвидеть будущее. Он думает, что это момент сугубо инструментальный, и нажал на кнопку и получил результат. Воспользовался артефактом, и из кувшина вылез услужливый джин. Вошел в транс и прогулялся по астральному подземелью, разрубая рычащих уродливых тварей огненным мечом. И вуаля! Проси, чего хочешь, и будет дано тебе. Не стану его разочаровывать. Да и зачем? Скоро я найду «Локус-2», и мои способности возрастут. Если бы вы только видели, как прекрасный шум Лалу ранней весной. Как стремительно и чертовски красиво скользят дети моря под исполинскими сипату на свою первую в жизни охоту. Как разжигают в свете 2 лун огромный костер на праздник Белаги у подножия Великой Башни, чтобы подростки прошли испытания огнем и стали воинами. Впрочем, на все эти локусы-шмокусы полковнику насрать. Эффективность проекта «Лаокоон» — вот что для него главное. Мои внетелесные путешествия ему интересны лишь как инструмент для добычи предсказаний. Я теперь вроде как штатный колдун и пророк в одном лице. А наш бравый полковник — не просто полковник. Фактически он генеральный конструктор будущего в отдельно взятой стране. Зе даже успел пропихнуть своего человека в правительство, ловко распорядившись полученной от меня информацией. «Важно не это», — спокойно и терпеливо, как маленькому ребенку объясняю я ему. «А то, что есть артефакты, которые существуют во всех слоях реальности. И есть некие реперные точки, по которым можно отслеживать варианты будущего. Например, строительство башни в Москве, неудачный запуск межпланетной космической станции, Олимпиада в Сочи, Приморский инцидент». «Строительство башни?» «Именно. Я советую обращать внимание на башни и все происшествия с ними. Любая исполинская башня не просто метафизический символ грядущего, но и его своеобразная проекция. Якорь. Разрушить башню значит лишить будущего тот народ, кто ее возвел. Естественно, на уровне тонких материй. Зэ глядит на меня из-под лобья недоверчиво. Манера у него такая. Многих это нервирует. Но не меня. Тогда, в тот день, я не стал раскрывать перед полковником все карты. И про падение башен-близнецов он узнает вместе со всеми в прямом эфире CNN. Главное, не забыть своевременно предупредить его о войне в Ираке, чтобы наши успели вывести оттуда манускрипт, который позволит пробиться на Локус-2. И который определит все. Знаете, до жути, до колик в печенках надоело, что любой перспективный проект в нашей стране неизбежно накрывается медным тазом. Рано или поздно во главе его встает эффективный менеджер или, что еще хуже, эффективный кризисный менеджер, и карета превращается в тыкву. Такая же участь ждет Лаокоон. Попилят все, что можно попилить, расставят своих людей на ключевые посты, наберут новых шаманов и сконструируют такое будущее, что треть страны будет спиваться, треть сидеть по тюрьмам, а треть горбатиться, чтобы накопить хоть немного и свалить отсюда к чертовой матери. Я тоже решил, что надо свалить. Искренне надеюсь, что там, где я окажусь, никакие кризисные менеджеры с чистыми руками и холодными мозгами до меня не доберутся. Локус-2 превратит меня в беспомощного калеку. Возможно, из-за того, что я все больше и больше времени буду проводить в капсуле, перемещающей сознание за пределы нашего мира, и сделаюсь уязвим для фантомных атак на физическом уровне. После одной из особенно яростных битв я вернусь в собственное тело и сразу впаду в кому. Я буду плавать в луже собственной крови с распаханным животом и перебитым позвоночником, пока контролер не откроет капсулу, заметив неладное. Так меня вышвырнет обратно к ступеням, ведущим к исполинской статуе Белагии на Локусе-2. И это будет именно то, чего я хочу. Конечно, я искренне люблю страну, у которой всегда лишь две беды и лишь два надежных союзника. Но мне очень не нравится, что за меня начнут принимать решения два сменяющих друг друга правителя. Я не люблю игру в наперстки. Я лучше выберу мир, где две луны смотрят друг на друга по ночам и никак не могут налюбоваться. Пока мое тело будет лежать в секретном институте под Иркутском, подключенное к аппарату жизнеобеспечения под мертвенным светом без теневых ламп, пока я буду балансировать на грани жизни и смерти там, на Локусе-2, я наконец-то стану самим собой. Настоящим. Ирония в том, что бывшие коллеги, которые 13 лет назад инсценировали мою смерть из соображений секретности, тоже окажутся почти пророками. Алексея Крымова теперь и в самом деле больше нет. Я лорд Бертигур, капитан-командор трех островов и вольного города Фаран, верховный мастер братства наемников. Я демон. И я вернулся, чтобы спасти свой мир, не ваш. Истина в том, что Локус-2 и Земля связаны как сообщающиеся сосуды. То, что происходит в одном мире, неизбежно отражается на другом. Об этом знают те, кто работает на Лаокоон. И они уже успели качнуть чашу весов в свою сторону. Теперь моя очередь. Все уже предрешено. Все отмерено и взвешено, и однажды Келлен из Центара, составитель мифов и преданий Фарана, запишет ровными буквами на пергаменте. Лорд Бертигур, пытаясь уберечь острова от нашествия Империи, на сторону коей встали ужасные некроманты, пришел к жрецам водяного змея, испил чашу видений и впал в глубокий сон. И два его ближайших сподвижника уснули вместе с ним, и две прекрасных девы-воительницы сопровождали полководца в грезах его, а всего же их было пятеро. И лежали они как мертвые, но были живы, и так продолжалось 7 дней. И души их искали ответы на вопрос о спасении и путешествовали по местам странным и далеким. А на 7-й день Бертигур открыл глаза и произнес: «Я был в стране, где люди как механизмы, а механизмы словно люди. И там я нашел заклинание, которое сокрушит наших врагов. Something's happening to me. Глава 20. Специалист. Круг замкнулся. Это была моя первая мысль после того, как отхлынула волна видений. Бородач в инвалидном кресле по-прежнему сидел напротив меня. «Найди остальных», — сказал Крымов-2. «Вас должно быть пятеро. Пять — священное число. Опустошение, смятение, растерянность. Я очень устал. Слишком много информации, но теперь я помню все. И что мы должны делать?» Еле ворочая языком, спросил я. «Спасать. В моих путешествиях мы обычно спускаемся в подземелье. Затем долго идем, встречая на своем пути людей, нелюдей и животных. И рано или поздно мы обязательно попадаем в Касату. А оттуда можно добраться куда угодно». Голос Крымова становился все тише и тише. «Касату, что это такое?» «Страна стран. Земля земель и все люди в целом. Средоточие миров, которое...» И тут раздался громкий хлопок, немилосердно ударивший по ушам. Я вздрогнул, а Крымов дернулся в инвалидном кресле и обмяк. Он потускнел, стал полупрозрачным и еще через пару секунд растворился в воздухе. Кисло пахло порохом. Марк опустил пистолет, подошел ко мне и снова взвел курок. «Слишком поздно», — сказал я. «Это ничего не изменит. Что он хотел от тебя? Что просил сделать?» — хмуро спросил Марк. «Это не имеет значения. Я уже все сделал». «Послушай!» — в его голосе зазвенела сталь. «Однажды он предал меня. Он демон. Человек из другого мира, который раньше был одним из нас и который вселился в меня. Я знаю. Но суть не в этом. Поверь, сейчас уже действительно ничего нельзя изменить. Почему? Попытаюсь объяснить. Скажи, на каком языке говорят на Локусе 2? Ты ведь об этом даже не задумывался. Это имеет какое-то значение? Да, и очень большое. Я бы сказал, решающее. Этот язык древнее шумерского. Древнее любого из существующих. Это наречие Адама, на котором с ним разговаривал Господь. Язык творения. Марк посмотрел на меня, как на безумного. Объясни, я не понимаю. Локус-2 — это мир, где Вавилонская башня осталась на своем месте. Где не было никакой божьей кары и разделения племен по разным наречиям. И там все говорят на одном языке, кивнул Марк. Допустим. Именно поэтому там он не имеет никакой сверхъестественной силы. Так же, как и любой земной язык здесь. А вот в нашем мире... Я боюсь предположить, что случится, если определенные слова этого языка попадут, допустим, в интернет. Почему именно в интернет? Потому что всемирная сеть — это и есть наша Вавилонская башня. Ее строили все. И, наконец, построили. А что будет дальше, догадываешься? На этих словах меня разобрал смех. «У тебя истерика?» — деловито уточнил Марк. «Нет, у меня ирония». Что же касается языка Локуса 2, считай, что это такой жуткий компьютерный вирус, от которого нет спасения и который уничтожит всю информацию. Или не уничтожит, а изменит ее так, что... Я даже не знаю, как. Не знаю, что может произойти, честно. Например, все, что есть в интернете, вдруг перестанет быть виртуальным. Как тебе такой вариант? Марк озадаченно молчал. Я открыл ноутбук и вбил пароль. Почти вбил. В последний момент остановился. Нет, хватит. Они и так уже слишком много про меня знают. Я, что есть силы, швырнул ноутбук в стенку и услышал громкий треск. Давно хотел так сделать, а теперь все можно. Марк, пожалуйста, верни мне мои вещи. Какие вещи? Давай не будем ломать комедию. Я знаю, где я нахожусь. И когда я очнусь, я хочу обнаружить свои вещи и ноутбук. Ведь все, что я сейчас вижу, это иллюзия, так? Глубокий гипноз или наведенные галлюцинации, контролируемые вами сновидения? Как ты догадался, хмыкнул он. Я вспомнил, что выпил обе таблетки. Сначала одну, затем вторую. Скажи спасибо, что тебя вообще откачали. Ты ведь не думаешь, что я врал про яд? Я думаю о другом. Я знаю, что сейчас не у себя, а где-то у вас. В одном из бункеров или в капсуле, либо на кушетке. Облепленный датчиками, микрофонами, под прицелом десятков видеокамер, окруженный пентаграммами и всякой другой хренью. Вы же боитесь. Слишком много чести, пробурчал Марк. Ну ладно. Допустим, я верну твои вещи и отпущу тебя. А что ты предложишь взамен? Я расскажу, что случилось, от чего все это, почему. Я и так рассказал уже почти все. И тебе нечего опасаться. Демон ушел. Его нет во мне. «Его нет нигде», — хрипло сказал Марк. «В том-то и дело, понимаешь? Не должно быть. Алексей Крымов скончался неделю назад. Сначала он вышел из комы, его допросили. Запись ты слышал, а потом...» Я упрямо мотнул головой. «Это не имеет никакого значения. Ты отпустишь меня, и я расскажу тебе то, что вы еще не успели выудить из моей головы». «Допустим, но я пока что не вижу никакой выгоды». Ты ведь и сам все расскажешь, рано или поздно. Выгода будет в том, что рано. Намного раньше. В том, что ты наконец-то поймешь, что произошло неделю назад, что именно сделал Крымов с моей помощью. Марк вдруг озадаченно прислушался к чему-то. Что-то определенно изменилось. Его лицо на мгновение подернулось рябью, поплыло. Я вдруг услышал гул тысяч голосов, как будто оказался в центре многотысячной площади. Но шум также внезапно стих, и все снова стало обычным. Хорошо. Рассказывай. И я рассказал. Все равно это уже не имело никакого значения. Один и тот же звук не дает мне покоя. Иногда кажется, что стоит мне закрыть глаза, как я его снова услышу. Все просто. Сначала раздается шуршание магнитной пленки, затем звучит голос. Кто-то усталым и надменным тоном повторяет слова, отвечая на вопросы. «Воин?» «Масад». «Телевизор?» «Вы издеваетесь?» «Не отвлекайтесь, телевизор!» «Телевизор?» «Нет такого понятия». «Так и запишем. Змея?» «Мощь». «Птица?» «Мушенг», «Сурду», «Исуру», «Нао». «Уточните, что за птица? Хищная, маленькая, домашняя, мифическая?» «Мифическая? О чем вы?» «Нао – волшебная птица в верованиях аборигенов Локуса-2. Ее антипод – великий змей Шен. Однажды они начнут последнюю битву, и тогда настанет конец всему». «Ясно. Не отвлекайтесь. Колдун». «Суру». Пленка продолжает крутиться, а я повторяю, как завороженный: «Мушен, Сурду и Суру, Нао». Нет, не так, вот. «Мушен, Сурду, Ки, Суру, Нао, Ни». Я знаю, как правильно, словно кто-то нашептывает мне эти звуки снова и снова. «Бог». «Дингир, Абу, Белаги». «Какой именно бог вас интересует?» «Не отвлекайтесь. Слово». «Иним». «Начало». «Пану». Эти звуки взрываются во мне новые фразы, и я шепчу: «Пану киним, абуба иним, иним киабу». Будто бы и не я вовсе. Теперь я знаю этот язык, потому что его знает Крымов-2. На нем говорили тогда, когда еще не было ни пирамид, ни зиккурата Этаменанке, ни величественных ступеней Чичен-Итцы. Я открываю ноут, открываю браузер, открываю ЖЖ и набираю, будто бы чужими непослушными пальцами, будто бы вовсе и не я набираю. «Пану киним, абубайним и ним киабу». И еще я набираю: «Мушенг, Сурду, Ки, Суру, Наони». Начало и конец. Я пишу это в ЖЖ, я пишу это в Твиттере, я пишу это на Фейсбук. Я вбиваю эти слова в окна поисковиков, их обязательно увидят. И тогда случится то, что я не берусь предсказать. Я и вы одно и то же. Все мы. Дальше провал. Крымов-2 заставит меня забыть про это озарение, и это будет мучить меня некоторое время. А спустя 5 дней ко мне подойдет мой шеф и тронет за плечо. Я сниму наушники. Шаман положит передо мной флешку. «Это первым делом», — хмуро скажет он. «Все остальное на потом. Не копировать, слушать носителя». «Что здесь?» «Самоубийца. Девушка. 24 года. Последнее сообщение на автоответчике мобильника». «Дальше вы знаете». Когда я очнулся в комнате с бежевыми стенами, мои вещи лежали рядом с кушеткой. Сумка с ноутбуком, мобильный телефон, ремень, ботинки и даже мини-кассета. Та самая, из-за которой все началось. Я обулся и включил мобильный. Подошел к двери. Она была не заперта. Вышел в длинный коридор. Ни души. Странно. Чертыхаясь, побрел по длинному коридору, поднялся на приветливо звякнувшем лифте, нашел, наконец-то, выход на улицу. Ни одного охранника, никого вообще. Все вокруг обезлюдило. И тут зазвонил мобильный. Следующая станция – Касату. We'll be right back. Глава 21. Марк. Я так и не понял, по каким критериям отбирали людей для прохождения через портал древние египтяне, жители Междуречья, индейцы и прочие древние товарищи. Чем ближе подступал час Х, тем было яснее, что если какие-то принципы отбора и были, то сейчас они не имеют значения. Мир изменился. Согласно математической модели, части которой обсчитывали три института, собирали в четвертом и интерпретировали уже наши люди, Получалось, что имеющийся в нашем распоряжении портал способен пропустить через себя ровно 5 человек. Не потому, что 5 — это какая-то магическая универсальная цифра, не потому даже, что в нумерологии за пятеркой закреплено значение перемены хаоса, а потому что таковы законы физики, большинство из которых толком не изучены. Порталы Лондона, Парижа или Нью-Йорка, соответственно, давали другие значения, но они были дробными. 1,5 землекопа, короче говоря. Буквально за 3 месяца до рассчитанного, предсказанного, предназначенного срока стало очевидно, что моя задача не в том, чтобы правильно подобрать людей для перехода, а попасть в их число. Стать одним из этих 5. Есть задача, есть решение. Я устроен просто. Мне не интересны розочки на торте, завитушки и красивости. Мне интересна суть, мясо, основа. Суть всегда груба. В основе самой изощренной игры по жизни лежит всегда что-то простое и чаще всего страх. Иногда любопытство, совсем редко страсть. Так что задачу я решил. Как это детали, не имеющие большого значения? Возможно, побочный эффект оказался грязноват. Погибли люди, несколько. При нелепых и абсурдных обстоятельствах. У всего есть своя цена. Первое, что принимается строить ребенок, — башня или пирамидка. Первое, что он рисует, — лабиринт. Человечество поступает так же, только на все более и более высокотехнологичном уровне. Башни связаны с будущим, лабиринты — с вечностью. Почему мне так важно было попасть в число 5? Риск и полная неизвестность для меня привлекательны. Скорее всего, так. Я не люблю усложнять, но, как и все люди, все равно что-то усложняю. Себя, отношения со своей женщиной, приукрашиваю мотивы. Я не лишен воображения, мне нравится жить в реальном мире, без иллюзий, без тумана. Видеть все и всех вокруг такими, какие они есть, задавать правила игры и следить, чтобы играли по этим правилам. Поначалу это захватывает, а потом становится скучно. Вчера встретился с Марком 2.0. Он займет мое место в этом мире. Сейчас, когда уже ничего нельзя отменить, мне хочется его уничтожить, потому что он лучше, чем я. Моей жене и детям он подходит больше. Это логично, ведь это одна из масок, созданных мной. Марк — муж, отец, душа компании, маска, созданная мной специально, чтобы нравиться людям. В принципе, я всегда соглашаюсь, что Бог всемогущ. Ближе к 35 понял, почему он дал людям часть своего всемогущества, свободу воли и творческое начало. Иначе можно просто сдохнуть с тоски. Человек все время меняет мир, а в фазе Армагеддона Бог, универсум, мироздание и природа просто проверяют все созданное нами на жизнеспособность. Наших интернет-двойников, социальные маски, литературных героев, игровых персонажей, вымышленные миры в том числе. В моем кругу почти нет людей, которые бы осознанно готовились к смерти, писали завещания, приводили в порядок дела. Так что картинки из жизни, которые я наблюдаю, вполне развлекательны. Журналист не нашел убедительного способа обеспечить себя вискарем в любом углу вселенной и, похоже, намерен за оставшиеся дни выпить все, что он мог бы выпить по его понятиям за всю жизнь. Это кожура на апельсине. За этим есть что-то другое. Зачем-то встретился со всеми своими бывшими, упорно вел расследование смерти девочки-рекламщицы, даже и до меня дошел. Эльдар написал подробное завещание, как положено, заверил его у нотариуса. Оказалось, что у него куча имущества, требующего заботы. Нет крупных сумм на банковских счетах, но зато самих счетов почти 30 в самых различных банках, в 5 валютах. Надо же! А я всю жизнь держал его за интеллигентного мальчика, не приспособленного к жизни. Еще он арендовал ячейку и сложил на хранение несколько жестких дисков, какие-то трогательные бумажки, рукописи, открытки и фотографии. Что характерно, это сделал человек, решивший спасать чужой мир и предать собственный. Хризантемовна тщательно сожгла всю картотеку и уничтожила все записи сессии со своими подопечными. Поселила в квартире подружку. Простраивалась в блоге, что подружкин кот погубит все паркеты. Оставила мне на автоответчике сообщение: «Марк, я не знаю, что будет. В конец света не верю. Путешествие между мирами тем более. У меня есть предчувствие чего-то нового, вдохновляющего. На всякий случай, чтобы ты не дергался, если мы попадем в переделку, я иду туда по собственной воле и полностью готова отвечать за последствия. Помнишь, мы спорили про ответственность? Так вот, она и вправду не делится и всегда равна 100%. И для любых двоих людей 100% ответственности плюс 100% ответственности равно 100%. Понимаешь? Все будет хорошо. Обнимаю, целую. Писатель по-прежнему наблюдался в клинике неврозов и скорее был уже там, нежели здесь. Это было непонятно. Я приглядывал за ним, хотя представления не имел, что делать, если он исчезнет из мира раньше, чем настанет назначенный день. Но пока что он исправно возвращался. День X. Люди такие люди. Особенно если ты сам стоишь в стороне и наблюдаешь за их суетой. Умение оставаться в тени требует долгой тренировки. Быть первым, спокойно и дружелюбно располагаясь среди вторых и третьих. Изображать крайнее напряжение, раскрывая чужую подноготную, взламывая память, не компьютерную, биологическую, и спокойно отправлять людей по заранее выбранному для них маршруту. Так, чтобы они думали, будто идут туда сами. Все это соль моей профессии. Я пришел на Маяковскую минут за 20 до назначенного времени. Почти одновременно со мной через турникет проскользнул писатель. Не задерживаясь на перроне, вскочил в подошедший поезд. На секунду он оглянулся. Мы встретились глазами. Вокруг его фигуры уже угадывалось зыбкое марево, как над раскаленной пустыней. Я не беспокоился, что он уехал со станции. Это не имело значения. Он все равно будет здесь ровно в полдень, как положено. Журналист и Эльдар пришли вместе. Один, переполненный сознанием важности собственной миссии по спасению неведомого мира, Локус-2 кажется ему намного более прекрасным местом, чем то, где он родился. Второго ведет любопытство и жажда раскрыть тайну. Мальчишки. Они кажутся себе самим такими мудрыми и хитрыми. Они ведь заговорщики. Журналист уверен, что он попал сюда, чтобы узнать, наконец, как устроен мир, что, зачем и почему. Ну вот и Танька пришла. Минута в минуту. Я почувствовал, что назначенный час настал, и шагнул к ней, крепко взяв ее за локоть. Она радостно заверещала что-то привычное, но слова утонули в мерном рокоте, заполнившем все вокруг. Прямо напротив нас открылась дверь подошедшего вагона. В нем одиноко стоял писатель в легкой кольчуге, вооруженный мечом и совершенно спокойный. «Следующая станция — Касату!» — прозвучал механический голос. Эльдар шагнул в вагон, двери закрылись с легким шипением. «Ну что ж, идите, спасайте свой мир. Правда, может оказаться, что вы по разные стороны баррикад». В тот же миг я почувствовал, что Татьяны нет рядом. Она шла, беспечно размахивая желтым платком, повязанным на запястье, прямо сквозь мраморную колонну, словно по пологому склону, и над ее головой уже просвечивало пыльно-оранжевое, нездешнее небо. «Никогда не давай обещаний», — пронеслось у меня в голове. Журналист крутил головой по сторонам, лихорадочно снимая все на телефон и наговаривая что-то на диктофон. Внезапно я понял, что огромная мраморная плита под нами стала податливой и зыбкой. Раскололась трещинами, и мы, вдвоем с тем, кому я был максимально равнодушен в этой истории и с кем не собирался идти вместе, стали дрейфовать, как на льдине, завороженно глядя на осыпающиеся мелкими разноцветными насекомыми мозаичные плафоны, на текущий будто расплавленный воск мрамор, на густеющую толпу людей, нелюдей и монстров на перроне Маяковской. Я успел подумать, что все кости динозавров — это останки предыдущей проверки всего сущего на прочность. Почему человечество так любит выдумывать драконов? Thank you.